Наконец я согласился, отправив Риту на первоначальные переговоры, и вот мы добрались до сегодняшнего момента, и его по праву можно было бы назвать переломным. Постучавшись в дверь, внутрь комнаты зашла Рита, взгляд ее был серьезен как никогда прежде, а сама она тщательно подбирала слова. «Краулер, все готово. У нас точно будет пару безопасных часов, нас не смогут подслушать. Все главные миндры уже собрались, ждут только вас. Ну, значит, пошли». Долгой дорогу назвать было сложно, однако этот короткий путь будто бы длился целую вечность. Что же я творю, а главное зачем? Я ведь человек, я всего лишь отыгрываю роль миндра. Мне же, на самом деле, безразлична их судьба. Однако что-то щемило у меня в сердце, не знаю почему. Хотелось сделать неприятно всему железному черепу, показать ему, что этот путь, пусть и легкий, но имеет свои жестокие нюансы. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и им рано или поздно придется за все заплатить. Вновь скрипнувшая дверь знаменовала новый этап моей жизни. Еще можно было отказаться, но я прекрасно знал, что так не сделаю. Назад дороги нет. Теперь либо все получится, либо же я обреку 5500 миндров на верную смерть и новое перерождение. Последние слова грели мне душу и утешали тем, что, по сути, даже в таком случае я окажу миндрам услугу. Передо мной предстали шестеро. Все они уже были в летах, крупные мускулистые воины, одетые в простую порванную, хоть и чистую одежду. «Краулер, здесь безопасно», — сказала Рита, стоя со мной рядом. Я посмотрел на свою руку и произнес: «Снять облик». В этот самый момент переключился на краулера, и все сразу легонько ахнули. Пусть Рита им и рассказывала, но увидеть один раз воочию куда эффективнее, чем 100 раз услышать. «Так это правда. Вы краулер, новая звезда царства Коринвейл. Подумать только. Примите наше уважение. Большое спасибо, что отправились в такую даль. Не стоит благодарности. На самом деле, ваше спасение всего лишь чистая случайность, поскольку так будет проще выполнить порученное мне задание. Вы должны это понимать». «Да, мы понимаем, конечно», — произнес один из миндров и, достав бумажную карту, раскрыл ее. «Всего у нас 5424 миндра, все второго ранга, однако половина только на начальных уровнях, и около сотни на пике второго ранга. В любом случае, эта боевая сила достаточна, чтобы подавить основную часть железного черепа. Однако, что там с вашим артефактом подавления?» Нащупывая обруч у себя на шее, главный миндр нахмурился и сказал: «Мы много раз пытались выяснить, как этот артефакт выглядит и где его держат. Однако попытки не увенчались успехом. Тогда некоторых из нас казнили в назидание остальным. Больше шансов нам не открывалось. Но мы знаем точно одно. Этот артефакт должен быть где-то внутри лагеря, поскольку чем мы дальше, тем слабее его сила. Поэтому, кстати, нас и отправляют в подземелье малыми группами, чтобы, вдруг что, сконцентрировать всю силу на беглецах. Значит, подавляющий артефакт где-то в этом лагере? Понятно. Что у вас с настроем? Я так понимаю, вы еще никому не рассказывали, какой у нас план». «Да, это правда», — взял слово другой миндр. «Однако настрой у всех боевой. Сами понимаете, мы слишком много прожили в этом месте, и слишком много всего повидали. Само собой, никто не боится смерти. Скорее наоборот, все к ней готовы. Поэтому, если вдруг что, мы не побрезгуем ринуться в убийственную мясорубку. Меня это польщает», — кивнул я, поглаживая свой подбородок, который уже начинал обрастать бородой. «Однако я ввязался в это дело, чтобы спасти как можно больше, а не чтобы отправить всех вас на перерождение. Это сделать вы могли и без меня, причем еще очень давно. Но, коль я здесь, то постараюсь сделать все, чтобы освободить вас. Мы благодарны вам, только дайте знак к началу мятежа, а уже остальное мы сами сделаем. У нас, по сути, уже все готово и даже продумано. Ну, тогда, получается, ожидайте». Не встретив каких-либо еще вопросов, предложений, я выпрямился и пошел на выход вместе с Ритой, отсалютовав миндрам на прощание. Следующие 2 дня прошли в напряженных раздумьях и поисках таинственного артефакта. Я интересовался напрямую и пытался сам разузнать. Даже намеревался воспользоваться темной стороной города, чтобы попытаться за деньги выведать нужную информацию, однако вовремя остановился. Во-первых, денег у меня было не так уж много. Во-вторых, это было слишком опасно, а я не хотел преждевременного раскрытия нашего с миндрами плана. И вот, вновь бродя по внутреннему двору лагеря железного черепа, я зашел в свой дом, где меня должна была уже ожидать Рита. Да только, открыв дверь, никого не нашел. Это было довольно странно. Раньше она к этому времени уже всегда была здесь. Но, ладно, допустим. Прождав вот так примерно полчаса, Рита так и не вернулась. Зато пришел неожиданный гость. В мою комнату постучал наемник железного черепа, не Миндр, а человек. Сказал, что меня искал лидер группировки. Меня это нисколько не смутило, поскольку таких вызовов уже было множество. Лидер черепов постоянно посылал кого-то за мной, а один раз даже сам пришел. Встав, я направился на арену. Там был он и остальные сильные бойцы железного черепа. Придя на место, я неожиданно своим появлением остановил всю процессию. Что-то здесь не так, почему мне кажется, что все эти люди пытались отыгрывать какую-то свою роль, а не самих себя. Только делали они это очень плохо. Я прямо-таки видел, как некоторые из них волновались и, смотря на меня, быстро отводили глаза. Немного не понял такого прикола. Начал медленно подходить к лидеру, который стоял в самом центре, сложив руки на груди, и смотрел на меня своей улыбающейся мордой, которая выглядела не как добродушная улыбка, а как звериный оскал. В этот момент мое сердце что-то заподозрило. Я почуял неладное. Все эти люди смотрят на меня, как будто готовятся к чему-то. Странное выражение лица лидера, чей ранг был как минимум равен моему, и куча других воинов, которые стояли рядом с ним. В железном черепе был всего лишь один третий ранг, и этим рангом был сам лидер. Уже в этот момент мне показалось, что наш план раскрылся. Все-таки в верхушке у Миндров были крысы, поэтому у них было так мало попыток побега. Откинув свою набедренную сумку, я начал выпивать одну бутылочку за другой, увеличивая все свои характеристики, выпивая все до дна, за исключением того, что повторялось. Я постоянно таскал с собой меч высокого качества, а также несколько скрытых кинжалов в броне. Мне казалось, что сейчас весь наш план может пойти коту под хвост. Поравнявшись с лидером, я, нисколько не волнуясь, спросил: «Звал на тренировку? Я готов, ха-ха-ха». Утробно засмеялся лидер железного черепа. «Зелье выпил? Молодец. Правильно сделал, Миндр чертов, но тебе это не поможет. Эй, выводите ее». В следующий же момент из противоположных дверей пара воинов вытащила за шкирку избитую Риту. Рот у нее был заткнут кляпом, руки заведены за спину и связаны. Ноги волочились по земле, и по одному ее виду казалось, что она была едва жива. Мой мозг сразу же перестроился. Теперь все встало на свои места. Мы спалились. Какая-то мразь рассказала все людям из железного черепа. И все это сборище смотрело на меня, потому что готовилась к битве. Сколько здесь? Человек 100 не меньше, и все они были на пике второго ранга. Достаточно серьезные противники, способные смести даже меня за считанные секунды, если будут координировать свои действия на 100%. И даже так я не мог полностью удержать себя в руках. Ты убил ее? Нет, всего лишь избил до полусмерти. Хорошая баба, даже под пытками ничего не рассказала. Все твердила, что мол, ты арт, человек, а не Миндр. Однако другие не были столь тебе покорны, скорее даже наоборот, в обмен на мнимую свободу продали всех, а я потом их убил. Ну, так что скажешь, Миндр, маг льда третьего ранга по имени Краулер. Не знаю, что за бред тебе кто-то там рассказал, но я это имя слышу впервые. Тебя не смущает, что я действительно арт, и под моим именем даже красуется звание непокоренный? Знаешь, за что я его получил? Нет, да мне и не интересно, в общем-то. Можешь продолжать играть в человека, однако мы уже все про тебя выяснили. Кто ты, откуда и все тому подобное. Мы просто так взяли ее в заложники. Ты волнуешься, ведешь себя совсем не так, как должен был бы вести себя человек, владеющий Миндром, к тому же такой сочной и красивой бабой. Сдавайся, и тогда она останется жива. Смеешься надо мной? Быть может, я и облажался с планом, но мне кажется, тебе должно быть известно, раз ты все обо мне знаешь, в скольких битвах я участвовал и как убивал своих союзников. Они отличный ресурс, и то, что ты взял ее в плен, конечно, обидно, но не более. Ну, я хотя бы попытался, вновь улыбнулся лидер железного черепа и махнул рукой в сторону наемников, держащих за шкирку Риту. В этот момент мое сердце сжалось. Я думал, что они собираются ее убить, и уже был на грани срыва, готовясь сорваться с места и выхватить еле живую Риту у лап этих тварей. Однако ее просто утащили обратно и закрыли дверь, а мой взгляд вновь встретился со взглядом лидера железного черепа. «Я ее не убью», — медленно говорил он. «После того, как ты будешь избит до полусмерти, ты также присоединишься ко всем остальным миндрам. Не волнуйся, наш артефакт потянет. Кстати, основным доказательством твоей паршивости стало то, как ты рьяно пытался вызнать любую информацию про артефакт. Не умеешь ты действовать скрытно, краулер, не умеешь. Так вот, после того, как ты станешь нашим рабом, я заставлю тебя смотреть, как мои подчиненные раздевают твою ненаглядную. Следующие слова я запихнул этому человеку в глотку. Я окончательно сорвался. Как же меня это все достало, что миндры, твари, использовали меня в качестве клоунской игрушки для потехи публики, что люди, делающие вещи куда хуже. Я заставлю вас заплатить здесь и сейчас. Первый удар пришелся четко в лицо третьеранговому. Он был настолько расслаблен, что даже не успел среагировать на мою атаку. Ну а после понеслась. Выхватив свой меч, я метнулся к ближайшему наемнику второго ранга. Мне уже плевать, если честно, кто они, по мнению божественной матрицы, враги, нейтралы или союзники. Мои настоящие друзья умерли уже давно, и вот они были хорошими, ровными, классными парнями. Однако все они отошли в мир иной по вине миндров, а вы этого звания недостойны. Поступая таким образом, ваши действия только укрепляют вражду между двумя расами. Поэтому здесь и сейчас я устрою вам переезд в новую жизнь. Собравшись воедино, сбей потоком. Закричал кто-то из близстоящих и выпустил из своей руки водяной поток. Моя скорость после повышения уровня значительно возросла. Уклониться от одной атаки труда не составило. К тому же моя предыдущая команда в Драувилле была куда сильнее, и тренироваться с ними было даже опаснее. Правда, наемников слишком много. Если ничего не предпринять, то я один точно не справлюсь. Ну, точнее, только мое основное тело уже понял, что меня раскрыли. Так что, как минимум, вы, суки, познакомитесь с краулером, с тем, чье существование заставляло всех сторожевцев бежать с поля битвы, теперь ваш черед. Громадный ледяной луч прошелся по широкой дуге. Мой внутренний голос буквально разрывался от количества поступаемой информации. Одной атакой я убил 6 воинов 2 ранга. Однако в самый последний момент ко мне подлетел единственный 3-ранговый противник. И я понял, почему краулер, когда еще был жив, любил действовать из-за подтишка. Его низкая скорость и маневренность были настоящей проблемой. Быстро переключившись на свой настоящий облик, начал скрещивать мечи с лидером железного черепа. Имя его до сих пор не запомнил, поэтому для краткости называл его просто черепок или же черпак, смотря где и когда. Наши владения мечом были примерно на схожем уровне. Ни я, ни череп не могли нанести значительного урона. И тем не менее, наличие на стороне врага большого количества второранговых действовало на нервы. Мне в спину постоянно что-то прилетало, то магия, то стрелы. Но то был уменьшенный урон, который постепенно восполнялся из-за действия зелья регенерации. Однако даже так шкала моей живучести постепенно уменьшалась, а я все никак не мог избавиться от черепа, который постоянно наседал на меня и не позволял разгуляться. Сражение приобрело тяжелый и затяжной характер. Глава 26. Финалочка. Не совсем. Новый обмен ударами, уворот, смена позиции и переключение на другую стойку, попытки перехватить и не оставить шансов в бою путем нанесения хорошего такого увечья лидеру железного черепа, однако не выходит. Непонятно почему, но он не использовал свои особые силы против меня. Либо у него их просто не было, а все навыки имели пассивный эффект, либо он чего-то ждал. Я склонялся ко второму варианту и поэтому не пытался использовать свои особые. Уже и ежу понятно, что эта битва будет легендарной. Она стала для меня неожиданностью, скорее даже самым мощным провалом во всей моей новой жизни, но все же мне это так безразлично, что люди, что миндры, все заколебало, пусть и сдохнут все. Однако за Риту, разумеется, я беспокоился. Целый месяц, а может и 2 совместной жизни на кого угодно произведут положительное впечатление, если, конечно, эти отношения не были вынужденные, как с Кристиной, но это тем более заставляло меня действовать крайне жестоко. Если Риту возьмут в заложники, то разве я смогу что-нибудь сделать? Сдаваться я не намерен. Одного раза уже хватило, чтобы понять на все свое оставшееся существование, что попадать в чужие руки вообще не вариант, а здесь в прямом смысле лучше сдохнуть, поскольку сможешь начать свой путь заново с самого начала и тогда, возможно, все сложится иначе. Новый удар, разворот на 180 градусов и новое уклонение от какого-то водяного лезвия, что метнул в меня наемник. Людей было очень много, и они менялись друг с другом постоянно в те моменты, когда их лидер был вдали. После нескольких атак ледяным потоком краулера эти черти начали рассредотачиваться, чтобы я не мог наносить такой большой урон, но не думайте, что в подобном случае вам будет легче. Воспользовавшись новой заминкой своего оппонента, вытягиваю руку и начинаю отчитывать заклинание. Новые 10 игл устремляются к своим целям. На одного человека сейчас хватит и одной такой атаки, много урона она не нанесет, однако даст понять, что их численное преимущество не является таким уж большим перевесом. Сейчас вы сражаетесь с настоящим демоном, вся сила которого раскроется в тот момент, когда я переключусь на блуждающего охотника, но перед этим я хорошенько попугаю и покошмарю вас. Новый удар от лидера железного черепа заставляет меня съежиться от боли и отпрыгнуть в сторону. Все же между нами есть какая-то пропасть. Мы оба третьеранговые, однако я не могу нанести ему значительный урон, чтобы он отстал, а вот череп меня, наоборот, с каждым разом подавляет все сильнее и сильнее. Как оказалось, присутствует какой-никакой баланс. Многоликий может превращаться во множество самых различных противников, однако у моего оригинального тела нет ни одного бонуса к прокачке того или иного атрибута, а вот у лидера железного черепа точно есть, иначе я просто не могу объяснить тот факт, что он не только поспевает за мной, но еще и обладает куда большей живучестью и уроном. Мы вроде бы как на одном уровне, но суммарно его характеристики превосходят мои. Новый замах моего врага. Я пригибаюсь, но понимаю, что не успею полностью уйти от удара. Барьер. Силовое поле моментально появляется вокруг меня и отталкивает черепка. Ну все, дорогой, коль пошла такая пьянка, то и я сдерживаться не стану. Срываюсь с места к его дорогим, а может и не очень подчиненным, попутно вытягивая руку и читая заклинание. 10 кристально чистых и острых игл пронзают 10 противников. Получив незначительный урон, они замешкались и не успели отойти на достаточно далекое от меня расстояние. Перевоплощение в краулера было моментальным, после чего я прочел новое заклинание, и леденящий луч прошелся по окружности, забрав на тот свет еще 10. Сзади ко мне уже подбегал череп, а тело краулера уже было потрепано в значительной степени, в принципе, как и мое основное тело. Переключившись на которое, я понял, что чья-то магия замедлила меня. Заклинания второго ранга не были способны полностью обездвижить, однако эти полсекунды, в которые я замешкался, череп подобрался слишком близко. Воздев руки к небу, он заорал. Звездопад ударов. Раскрывшиеся громадным веером странные конечности с изогнутыми шипами вместо запястья и пальцев развернулись за его спиной и понеслись в мою сторону. Это не есть хорошо. Переключаюсь на облик Миндра второго ранга. Сила лидера железного черепа моментально сметает этот облик, после чего часть следующих ударов уходит в молоко, поскольку эффект моего класса достаточно странен. В момент смерти одного из обликов я становлюсь неосязаемым, после чего трансформируюсь в нового бойца, если выберу сам, если же нет, то появится мое основное тело. Следующий Миндр второго ранга точно так же был изуродован и убит в одно мгновение. Остался потрепанный я, такой же изможденный краулер, идеальное и рвущееся в бой тело странствующего охотника и еще один Миндр второго ранга, а значит, время еще не пришло. К тому же, что у краулера, что у меня еще осталось энергии на несколько магических залпов, а также мой подклассовый навык «Шторм» зрел внутри меня и готовился вырваться наружу. Очередной замах от моего противника, но в этот раз я полностью к нему готов. Пинок ногой решает все проблемы. Череп замедлен, а я вновь срываюсь со своего места и бегу в толпу наемников, что, собрав большую и жирную кучу, надеялись, видимо, на свою защитную магию, но тем лучше для меня. И вот я подбегаю к огромной стае людишек, наблюдаю, как они разворачивают свои каменные стены и защитные барьеры. Чуваки, это даже не смешно. Переключаясь на облик краулера, выпускаю леденящую струю четко в каменную стену, после чего тараном пробиваюсь внутрь и возвращаюсь к своему настоящему телу. Шторм. Ощущение битвы просто невероятное, по телу расходится адреналин, ты пребываешь в какой-то эйфории в тот момент, когда видишь, как отлетают в сторону твои противники из-за мощнейшего потока ветра, начинаешь злорадствовать как никогда. Это ощущение поистине из самых приятных, что я встречал в своих двух жизнях. Сразу после подклассового навыка «Шторм» запускаю всю оставшуюся магию ледяных игл, а после небольшой пробежки выпускаю остатки леденящего залпа краулера. Здесь теперь трупов десятки и десятки, убитых только что мною. Оставшаяся половина, может, и меньше, уже куда спокойнее и рассудительнее смотрит на меня, не желая оказаться следующей. Свой последний навык приберегу на потом. Вдруг что, а у меня еще остался козырь. Вновь подоспевший ко мне лидер железного черепа смотрится яростно, желая меня прибить. Ну, естественно, он раздраженный сильнее всех хочет моей смерти. До этого момента я старался избегать его, так и не ввязываясь в продолжительный бой, измельчая в крошку его союзников в те моменты, когда он был замедлен. Все-таки когда-то давно я был прав, когда отдавал большое количество свободных очков в выносливость. Если бы не ее гигантское количество, я был уже давным-давно выдохся. К тому же пассивные навыки владения одноручным оружием и кулачного боя помогали как никто другой выживать в этом месиве атакой мельтешащих наемников. Интересно, сколько времени прошло, сколько еще людей в Баркере знает о готовящемся восстании миндров, насколько все плохо и сколько еще придется сражаться, чтобы выйти из этой схватки победителем. Ладно, в сторону все эти мысли. Сейчас они не помогут. Блуждающий охотник, настал твой черед. Моя трансформация случайным образом сплелась с тем, что в этот самый момент череп подошел ко мне вплотную и начал атаковать. Как же расширились его глаза, когда он увидел то, что теперь стояло на моем месте. Я вырос как минимум в полтора, а то и в два раза, стал куда объемнее, и, разумеется, все увидели эту надпись. Блуждающий охотник 3 ранга. У этого облика были частички босса, а боссы на одном и том же уровне всегда сильнее тебя. Это отдельная каста, новый возвышенный уровень. Если учесть, что в тот раз мы втроем боролись против этого монстра, то, железный череп, у меня для вас ужасные новости. Атака полуторным палашом по железному телу прошла наискосок, он отскочил куда-то в землю. Сейчас навыки этой машины были завязаны на повышенной броне и живучести. Увидев плашку, которая говорила мне о полученном уроне в размере 3 единиц, я заржал в голос, однако, как выяснилось потом, у машины не было голосовых связок или что-то вроде динамиков. Взмахнув своей правой конечностью наотмашь, откинул черепа невероятно далеко. Вы нанесли лидеру железного черепа 14 урона. О, как же это приятно. На самом деле, всегда ненавидел эту штуку во всех играх. Не было буквально ни одной, где эта механика была бы приятной. Но я прусь. Когда босс переходит во вторую стадию и все его характеристики буквально возрастают в невероятном количестве. Теперь, когда я сам стал боссом, все-таки не могу не удержаться и сказать: «Ну что, черепок, время второй фазы». Между мной и черепом было 6 метров. Он до сих пор в офиге смотрел на трансформирующегося меня, а я же активировал кое-какой механизм, о котором, разумеется, другие не знали. По всей видимости, блуждающий охотник – это робот особого назначения, поскольку его характеристики и навыки невероятно сильны, и он никак не мог появиться на 25-м этаже. Это его трансформация из огромного неповоротливого танка в мобильного и маневренного воина, навык притягивания к себе гарпунами, а еще ульта. А да, эта штучка была сильнее, чем я и Кроулер, наверное, вместе взятые. Не знаю, что она делает, но сейчас мы это и проверим. Выставив вперед руки, я направил их на лидера железного черепа. Сейчас все вокруг были в отчаянной панике. И на самом деле, с момента моей трансформации прошло 5 секунд. Это я рассказывал и расписывал все, словно полчаса сдвинулись. Черепок все понял, ведь он точно так же дрался с блуждающим охотником. Повернувшись, он начал убегать. Однако, черепок, у меня для тебя действительно плохие новости. Выстреливая 10 гарпунов, я вонзил 4 из них в черепа и стал медленно притягивать к себе. Он сопротивлялся, орал, вырывался, пытался отцепить от себя эти гарпуны, и у него это действительно хорошо получалось. Однако, учитывая их количество, саму ситуацию и то, что все его подчиненные сейчас стояли и смотрели на это все в ужасе, а не пытались ему помочь, судьба черепа была предрешена. Притянув к себе, я схватил лидера железного черепа своими гигантскими металлическими руками. Сейчас я был уязвим, как никогда прежде. Меня могли так сильно накусать, что ульта могла даже не успеть зарядиться, но опять же, сейчас все стояли, выжидали и смотрели на все это. Кто-то уже начал убегать, кто-то трясущимися руками пытался произнести заклинание, однако сбивался, читал его неправильно и ему приходилось начинать все сначала. Разумеется, редкие атаки долетали до меня и наносили определенный урон, но прелесть слабых ударов заключается в их огромном количестве. А когда в тебя прилетает шарик огня на 10 урона раз в 5 секунд, это даже не смешно. Явно не тот урон, который может нанести ущерб мне, у которого одна только живучесть была на 70 очков. К тому же, физическая и магическая защита были настолько высоки, что доходило от силы 20-25% от всего урона. Что-то в моем теле раскрылось и начало накапливать огромное количество энергии. Это была единственная ульта, да и в принципе единственная, что было у блуждающего охотника. Все остальное ему приходилось делать ручками и выстреливать гарпунами. Однако в борьбе против огромного количества вторых рангов и одного третьего ранга, черепок, тебе не жить. Познакомься с ультой, тварь. Вырвавшись, яркое огненное пламя опалило черепа и буквально начало его сжигать дотла. Он орал, кричал, пытался кастовать магию, однако ничего не выходило. Все его попытки были тщетны, бессмысленны и проваливались еще в самом начале. Пламя из моей груди продолжало вырываться еще очень и очень долго, и все это время, нужно отдать должное черепу, он был жив. Однако все рано или поздно заканчивается. Вы убили лидера железного черепа. Вы повысили уровень. Свободные очки характеристик плюс 3. Облик лидера железного черепа был скопирован классом Моноголики. Раздвинув свои руки, я в абсолютной тишине стоял над обугленным трупом, что еле-еле был скреплен остатками чего-то органического. Кости истлели и буквально рассыпались в пепел. Я повернулся ко всем остальным. Наемники уже давным-давно прекратили свое сопротивление и все бежали к выходу. Жаль вас огорчать, ребята, но я только начал. Блуждающий охотник не оставит здесь ничего. Вся ваша группировка в этот день будет уничтожена. Трансформация в более мобильную версию себя же произошла невероятно быстро, после чего я метнулся ко всем наемникам и буквально одной атакой отправил на тот свет двоих, искалечив еще пятерку, перекрыл вход и буквально нанизывал на свои руки тела. Пальцы пробивали грудные клетки, отрывали конечности и сдавливали головы. Это даже не битва, это просто бойня. Никто здесь не способен противопоставить мне хоть что-то. Новый взмах руки знаменует окончание жизни очередных трех, до этого раненых, жертв. Я действительно словно хищник, словно охотник, ворочил своим телом в поисках новых целей. И с каждым разом я кого-то находил, жестоко убивая. В конце концов не осталось никого. Сейчас внутри всего лагеря наемники, оставшиеся из группировки железного черепа, трубили тревогу. Им было страшно. Наверняка уже послали гонцов в Баркер, чтобы они прислали дружину для подавления хрен знает откуда взявшегося блуждающего охотника. Конечно же, они пытались спастись, и уже многие из них седлали лошадей, чтобы бежать в сам город. На военно-пленных миндров уже всем было плевать. Не до них явно было. Явно не до них. Я же, разрушая постройку за постройкой, носился по лагерю. Где Рита? Ее нигде не было видно. Куда же ее могли утащить? Господи, Рита, пожалуйста, останься в живых. Ты, блин, единственное, ради чего я заварил всю эту кашу. Если ты завершишь сегодня свое путешествие в этом мире, то все, чего я достиг, просто пропадет. Я ведь, по сути, уже террорист какой-то, подрывающий основы этого королевства. Убийство лорда Драувилля, разнос лагеря группы железного черепа. Это же просто беспредел какой-то. Да и кого я, блин, спасаю? Миндров, которые разрушили цитадель Стуржа, захватили меня и всех моих друзей, убили их, да и от меня бы избавились, если бы я вовремя не свалил оттуда. Я просто блуждающий воин, не находящий себе нигде места. Я невероятно сильный, третьеранговый боец, однако которого никто не ставит всерьез, из-за чего случаются вот такие моменты. Превратившись обратно в краулера, я побежал в сторону миндровских бараков. Оттуда уже выбегало большое количество военно-пленных миндров. Завидев меня, они стали махать мне рукой. У нас проблемы, жесточайшие проблемы, кто-то из ваших слил весь наш план. Они схватили Риту. Найдите ее, рявкнул я, вытирая кровь с морды. Все эти раны и увечья, полученные в моменты боя, остались при мне, ну точнее при облике краулера. И пока все они не затянутся, облик так и останется в искалеченном виде. Что, как, не может быть, кричал кто-то с изумленным взглядом. Тогда что нам делать, какой у нас план? Такой же план. Я убил лидера железного черепа, сейчас все бегут отсюда. Артефакт не нашел, но до него сейчас явно нет никому дела. Быстро собираемся и валим к границе. В скором времени сюда прибудет конная гвардия Баркера. Приказ ясен. Отсалютовал мне Миндр и побежал раздавать всем своим приказы. Я же по-прежнему носился по лагерю в попытках найти Риту. Ничего не получилось. Хотя с другой стороны лагерь был просто огромен. Он буквально был размером со стуржу, а может даже больше. И богатства здесь было тоже много. Однако между грабежом и спасением товарища я выбрал потратить это время на поиски Риты. Однако ничего не выходило. Краулер, краулер, мы нашли Риту. Что с ней? Повернувшись к одному из миндров, рявкнул я. Мой тон и злобная интонация явно того испугали. Однако он ответил быстро. Она избита и без сознания, но жить будет. Ей ничего не угрожает. Мы взяли ее с собой. Не беспокойтесь. Отлично. Собирайтесь в отряды, вооружайтесь и быстро выдвигайтесь к границе. Многих наверняка поймают или же убьют. Однако это уже не моя забота. Точнее, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их задержать. Но дальше вы уже сами. Получив хорошие известия, я сменил свою цель и метнулся к военному арсеналу. Там уже вовсю господствовали миндры, разбирали оружие, кидали друг другу и перегруппировывались. Их слаженная работа действительно доказывала, как тщательно они планировали что-то подобное. Им только нужен был стимул. Нужен был действительно резкий и обнадеживающий шанс, чтобы они приступили к восстанию. И этот шанс у них появился. Пробегаясь по полкам, видел множество хороших вещей. Тут были высококачественные изделия, отличные мечи, доспехи, копья, луки, булавы, все, что душе угодно. Все это стоило баснословных денег. И как же я хотел все это забрать. Такое количество я явно не унесу, поэтому... И вдруг я остановился. Нет, стопы. Какой же я дебил, как я мог забыть про особенность своего класса. Все эффекты, увечья и вещи в момент перевоплощения остаются при одном персонаже. Поняв это, я стал собирать в охапку огромное количество дорогостоящих вкусностей и сгребать их в руки краулера, после чего перевоплотился назад в свое тело. И действительно, все вещи, взятые в руки в момент смены облика, пропали и остались при краулере. Где-то там внутри меня, наверное, не знаю, как это объяснить, да и нахрен надо. Далее я быстро приобрел еще один облик какого-то второрангового бойца из железного черепа и стал складывать очень хорошую броню ему в руки. Снова перевоплощение в другого второрангового бойца, но уже миндра, и быстрый бег к стойке с зельями. Ох да, столько вещей я бы в жизни не смог унести. Собрав чуть ли не целый шкаф, вновь перевоплотился. Жаль, нельзя было забрать все, поскольку даже у такого имбалансного класса есть ограничения. Все это должно быть либо надето, либо удержано в руках. Не выйдет стоять на полу в обнимку со шкафом и забрать его. Теперь половина моих обликов была забита разной всячиной и, по сути, была полностью не способна к бою. Еще остался облик лидера железного черепа, блуждающий охотник и я сам. Сейчас в лагере уже практически никого не осталось. Уже 90% всех миндров уходили прочь, забирая с собой оружие, припасы и коней. Они действительно были к этому готовы, потому что собраться за такое маленькое количество времени, ну блин, это действительно заслуживает похвалы. К сожалению, артефакт, удерживающий в прошлом миндров, я так и не нашел. Поэтому будет обидно, если в самый последний момент случится казус. Ошейники можно было сломать с чужой помощью, однако я сомневаюсь, что у миндров было такое количество времени. Наверняка все они еще носят эти приблуды на себе. И тем не менее лагерь был практически весь разграблен, дома опустошены, а в бараках уже не слышалось той толпы, которая была раньше. Железный череп явно переживал свои не самые лучшие дни. Он лишился практически всего. Лидер мертв, вся самая сильная верхушка уничтожена. Основной костяк, составляющий военно-пленных миндров, в данный момент сбегает, паникует и направляется к границе с царством Коринвейл. Сколько осталось наемников в железном черепе? Может быть 500 или 1000? Наверняка меньше, потому что, проходя по этим опустевшим улицам, я видел огромное количество мертвых тел, как миндровских, так и человеческих. Здесь была настоящая бойня, и, видимо, я ее полностью пропустил. Забравшись на наблюдательную вышку, увидел, как маленьким, но плотным ручейком из ворот Баркера выступает конная гвардия. Вся веселуха только начинается. Интересно, чем закончится? «Господин Краулер!» — крикнул мне кто-то снизу. Опустив голову, увидел незнакомого мне миндра. «Мы уже ушли из лагеря и направляемся прямиком к границе. Враги уже близко, скорее спускайтесь, нам нужно срочно отступать. И даже со всем вот этим не стоит забывать, какое задание я получил при открытии звания непокоренный, и я не забыл о нем. Я буду продолжать следовать этому пути и рано или поздно добьюсь полноценного успеха. Однако кто сказал, что это идет вразрез с тем, что я сейчас спасаю этих самых миндров? По-моему, это достаточно увлекательно и забавно. Глава 27. Конец. Планы наши были великие, но трудновыполнимые. Разумеется, коней на всех миндров не хватило, и был целый отряд, состоящий из 2000 тех, кто шел пешим строем. Всем было ясно, что они точно не смогут добраться до границы, поскольку одной только конной езды до этой самой границы нужно было часа 4, а на то, чтобы пересечь реку, наверное, еще больше. Я предоставил все действенные карты, показал, где есть брод, мосты и так далее. В зависимости от ситуации миндры будут пробиваться к своим самыми разными методами. Одно было ясно, тот отряд из 2000 военно-пленных миндров придется разыграть, словно разменную монету. Все это прекрасно понимали и я, и миндры на конях, и даже те миндры, которые были этой самой разменной монетой. В их рядах уже все давным-давно приготовились к смерти, и это были именно те, кто сам предложил свою кандидатуру в качестве заградительного отряда, что задержит на какое-то время конное войско Баркера. Сейчас я скакал на коне, на моих руках сидела Рита, избитая, с кровавыми потеками и припухшим лицом. «Краулер, я им ничего не сказала», — твердила она и силилась не заплакать. «Все же, как ни крути, а даже если у тебя будут хоть сотни жизней впереди, это событие наложит отпечаток. Оно действительно важное и труднопреодолимое. Я знаю, ты отлично себя показала». Я гладил ее по голове и плечам, всячески показывая, что она здесь герой. Однако был ли какой-то смысл в этом геройском поступке? Может быть, ей нужно было все рассказать? Ведь какая-то крыса и так все спалила, а ее молчание было просто бессмысленно, и, скорее всего, ее просто так избили, веселья ради. И тем более я ухмылялся, вспоминая, с каким азартом и радостью разрывал тела наемников. Но, как ни крути, я человек, и те наемники были, как-никак, моими союзниками, однако такие союзники мне не нужны. Они использовали рабский труд, всячески презирали и ненавидели миндров. Миндры, в принципе, делали все то же самое. Да только, если тебя что-то не устраивает, то разве не нужно всеми силами пытаться это исправить и стоять на своем? Хотел бы сказать я так, однако в прошлой своей жизни был не согласен со многим, но не имел сил изменить хоть что-то. Сила решает все, а если у тебя ее нет, то заткнись, ты никому не интересен, никому не нужен, а все твои идеи, пусть даже лучше всех остальных, мусор, потому что люди, имеющие силу, считают именно так. Но сейчас я один из тех существ, что обладает силой. Кто-то обладает силой разума, кто-то силой власти и связи. Ну, а у меня чистая физическая сила, хотя еще и магическая есть, это считается за две разные силы или за одну. Вопрос остается открытым, и я не буду следовать чьим-то правилам. Меня не устраивает все, не устраивает царство Коринвейл, не нравится королевство людей, а потому я нарекаю их обоих моими врагами. Я буду бороться с ними обоими. Но вот сейчас нужно было вывести военно-пленных миндров из окружения. Погоня продолжалась уже целых 4 часа. За это время отряд из 2000 миндров уже давным-давно принял бой против конной гвардии Баркера и, наверняка, полностью полег. Все остальные с переменным успехом двигались к границе по лесам, тропинкам и крупным дорогам. Мы постоянно разъединялись и через 15-20 минут объединялись вновь. Отряды раз за разом делились и складывались. Мы, будто водяной поток, огибали камни и коряги, а за нашими спинами неумолимо следовали конные войска Баркера. В их рядах, как минимум, было 2 воина 3-го ранга. Время от времени они своей магией уничтожали часть маленьких отрядов и всячески мешали. Перед началом всего этого я уже обдумал множество вариантов дальнейших действий, ведь, как ни крути, а после подобного оставаться в королевстве людей очень опасно. Рано или поздно меня бы нашли и покарали за все то, что я учинил, хотя, возможно, никто бы из них и не подумал на меня. Однако сейчас, когда я был полностью раскрыт, шанс попасться значительно возрастал, тем самым отметая множество вариантов, куда я мог бы направиться после этого. На землях Баркера было классно. Там действительно можно было хорошенько заработать, повысить свой уровень и даже заполучить такие классные штучки, как блуждающий охотник. Но теперь многое было кончено, в человеческое королевство я вряд ли вернусь в ближайшем будущем, даже сам по себе. В Кринвилл в принципе не хотелось ехать, поскольку в моей памяти до сих пор жили те события и, если честно, я был обижен на всех Миндров в целом. Помимо этих двух государств было еще практически с десяток других. Там жили всякие вампиры, люди, Миндры, автоматоны, может быть, гномы, орки, гоблины. Какая, блин, разница? Я не особо запоминал, поскольку жизнь моя не была с ними связана. Еще со времен Стуржи я помнил, как Карда сказал мне о крае мира, о таком своеобразном пустынном месте, где господствовал какой-то клан Финха. Данная территория была расположена к западу от человеческого королевства и пролегала через целое море, а может и океан. Однако я точно знал, что между двумя материками ходит суда, и на новый пустынный континент с определенными трудностями, но попасть было можно. Как все это закончится, туда я и отправлюсь. Каких-то особых веяний по этому поводу у меня не было. Я направлялся туда просто потому, что мне так было по кайфу. Вот хочу туда, и все. Ну, а что вы мне сделаете? К тому же, что сделают там мне? Ведь я уже давным-давно боец третьего ранга, а в этом мире нет ранжировки по уровням, как в каких-нибудь играх, что мол, вот этот континент слабенький, начальный, а вот этот уже посильнее, и там водится монстров побольше и поопаснее. Нет, везде все было примерно одинаково. В каждом королевстве была парочка существ четвертого ранга, около тысячи или двух третьеранговых, разбросанных по всей округе, и бесчисленное количество второго и первого ранга. Континент на краю земли не был исключением. Краем земли его называли, потому что, кроме оазисов и бескрайней пустыни, там ничего не было. До чего-то нового там никто добраться не смог. Пустыня казалась бескрайней и пустой, поэтому то место и назвали краем мира. И тем не менее, как минимум 40 крупных городов там было. Оазисы с реками создавали своеобразные оплоты жизни, где выращивали зерновые культуры и в принципе жили. Там я точно найду себе дело. Быть может, наконец настанет то время, когда я смогу тихо и мирно зажить, дабы практиковаться в травничестве. Наконец построю нормальные, длительные отношения с кем-нибудь, будь то мужчина или женщина. Кстати, на том континенте жили не люди, и вот это могло оказаться большой проблемой. Краулер, у нас проблемы, они слишком быстро нас нагоняют. До границы осталось немного, но если мы ввяжемся в бой, то приграничные войска успеют взять нас в плотное кольцо, и тогда, боюсь, никто из нас не сможет уйти. Подобные слова вырвали меня из своих размышлений. Я, блин, даже успел забыть, в каком положении сейчас был. Черт бы побрал все это действо, в которое я сам себя загнал. Посмотрев вновь на Риту, прикусил губу. Она ведь до сих пор не знает, что, по сути, я, как последняя мразь, использовал ее. До полноценной близости у нас все дойти не успело, все же обстановка не то чтобы располагала. Однако во всем остальном мы сблизились очень сильно. Что ж, видимо, такова судьба. Настало время прощаться. Достав из своей нагрудной брони письмо, я вначале передал его лидеру восставших Миндров. Он с непонятным выражением посмотрел на меня, ожидая разъяснений, и он их получил. Это письмо для правления Коренвейла. Расскажите им все, что произошло, отдайте письмо. Его не открывать и содержимое не читать. Государственная тайна. Думаю, вы понимаете. Краулер, сдавленным голосом прошептала Рита. Посмотрев на нее, мое сердце защемило. Наклонившись, я соприкоснулся своим лбом к ней и также тихо произнес. Наше совместное путешествие было коротким, но важным для меня. На этом, к сожалению, наши пути расходятся. Однако не волнуйся, мы еще обязательно встретимся. Пожалуйста, не умри до этого момента, дождись меня. И, быть может, после окончания всего этого ужаса мы сможем зажить тихой, совместной и очень счастливой жизнью. Конечно же, Рита пыталась что-то противопоставить моим словам, однако она была настолько избита, что на нее было жалко смотреть. Пересадив ее на лошадь лидера восставших Миндров, я пригрозил ему пальцем. «Береги ее, хоть костями ляг, но не дай ей умереть. Я разберусь с теми, кто сидит у нас на хвосте. Меня не ждите. Так что на этом мы с вами прощаемся. Обязательно передай письмо. Счастливого вам пути, Краулер. Берегите себя», крикнул напоследок лидер Миндров. Ну а я развернул своего коня и поскакал навстречу той группе, которая была у нас на хвосте. Отъехав на достаточное расстояние, я спешился с лошади и посмотрел вдаль. Именно туда, откуда скакала конная гвардия Баркера. Сегодняшний день однозначно самый богатый на различные события, даже богаче моего легендарного побега из того места. Сейчас, если подумать и взглянуть на все то, что со мной приключилось за эти несколько месяцев, начинаешь понимать, что мир от мира отличается невероятно. Все мои предыдущие 20 лет я жил совсем в другом, наверное, более реальном, а поэтому скучном и сложном мире. Теперь же, когда я существую в этой странной реальности, само слово «жизнь» поменяло для меня значение. Я до сих пор не знал, где оказался, поскольку я точно не могу повелевать этим миром, а значит, не являюсь его богом. Однако меня это тоже устраивает. Все это точно кто-то создал. Вся эта система в реал-рпг-жанре, особое отношение к смерти и постоянное возрождение. С одной стороны, все это обесценивает, или как минимум снижает важность любых твоих свершений. Однако в то же время и дарует множество вторых шансов. Если честно, именно это больше всего нравится мне в этой отбитой напрочь реальности. За последние месяцы я вел практически бомжатский образ жизни. Чего я добился за эти несколько месяцев? У меня нет ни своего дома, ни друзей, ни близких. Я лишь стал чуть-чуть сильнее, чем все остальные. И как раз таки из-за этого уже успел нажить себе множество врагов. Даже если сейчас все было более или менее нормально, нельзя отрицать тот факт, что многие скрытые силы уже обратили на меня внимание или же прямо сейчас наблюдают. Своеобразные лжегерои в который раз показались мне не такими уж и лживыми. Скорее всего, это были просто существа, максимально на меня похожие. Они также приходили в этот мир с пустой от мыслей головой, окунались во весь этот ушат дерьма и понимали, насколько все это бессмысленно. Именно поэтому я сражался с миндрами, а потом помогал им сбежать из Баркера. Для меня не существует своих и чужих. Для меня вообще практически не существует каких-либо сторон. Есть те, кто мешает мне жить, и должен умереть. Есть те, кто мешает мне жить, однако с ними можно и нужно найти общий язык. А есть все остальные, чье существование для меня вообще ничего не значит. Все эти многолетние раздоры между королевством и царством Коринвейл, другие расы, постоянные распри. Во всем этом я не вижу ни союзников, ни врагов. И, наверное, именно поэтому подобных мне в прошлом нарекли лжегероями, потому что они банально не вписываются в общую картину, а их силы настолько мощные, что способны менять все это. Разумеется, никто не хочет уходить с насиженного места, никому это не понравится. Вот и получили эти таинственные существа в народе имя лжегероев. Но мне все равно. В прошлой жизни постоянно слышал фразу: «На том свете отоспишься, на том свете отдохнешь». Что надо работать, идти на говноработу, помогать старым и в принципе быть максимально качественной хорошей шестеренкой одной огромной машины. Не то чтобы это было плохо, это отлично, когда ты работаешь с кем-то в команде и работаешь отменно. Однако моя следующая жизнь наступила, и здесь единого механизма я не увидел, да и в прошлой жизни его как-то особо не было. Так что к черту добро и зло, нахрен высоконравственные моральные ценности. На этот раз я буду делать так, как велит мне мое сердце. На горизонте показалась конница, и их тут было много. Я же стоял в гордом одиночестве, выпрямив спину и держа руку на рукоятке меча. Эта странная картина, естественно, смутила идущих впереди, и они остановились. Преследование временно отложилось, и вперед вышел один из воинов. Судя по его броне и спокойному виду, он был третьего ранга. Подъехав еще чуть ближе, этот человек, не спешиваясь, взял какой-то странный кубик с впаянными на каждой стороне камнями. Однозначно артефакт. Однако действия его я не знал, поэтому насторожился, готовясь, если что, использовать навык шторма, что уже успел перезарядиться. Арт непокоренный, маг подавления третьего ранга. Ты был наемником в группе Железного черепа. Почему ты предал нас? Разве тебе не объяснили сбежавшие? Мне кажется, твой вопрос бессмыслен. Нет, поводил головой влево-вправо воин, до сих пор восседающий на коне. Нам сказали, что Миндр под именем Краулер притворился человеком. Однако артефакт не может лгать. Ты не Миндр, ты человек, каким-то образом умеющий притворяться Миндром. Ты можешь обмануть зрение всех остальных, но не этот артефакт. Почему ты предал нас? Я и не был с вами. Это скотское отношение к Миндрам не нравилось мне. Поэтому я начал думать, что с этим можно сделать. Однако сегодня меня прижали. Все случилось куда более прозаичнее, чем должно было быть. Пусть я и из человеческой расы, но с вами у меня нет ничего общего. Так что вы уж извините. Я не рассматриваю всех вас в качестве противников, однако сбежавшие миндры доберутся до границы, и я сделаю все возможное, чтобы им в этом поспособствовать. Даже если ты задержишь мой отряд, никто сильно от этого не пострадает. Мы уже берем вас в клещи, и шансов на побег у вас очень немного. У них. Что у них? У них шансов на побег очень немного. Подметил важный факт я. Кто сказал, что я пойду в Коринвейл? Я их ненавижу еще больше, чем всех вас. Поняв, что я не собираюсь нападать, человек спешился и дал команду спешиться остальным. Они окружили меня полумесяцем. Однако команды в атаку не было, поэтому все стояли наготове. Тем временем командир выбрал продолжить диалог. Тогда почему ты им помогаешь? Наверное, потому что они были рабами в железном черепе. А я ненавижу, когда кто-то таким образом лишает другого свободы. Именно с этим я борюсь. Именно поэтому помогаю миндрам. Не из-за их расы, не потому что они мои союзники, нет. Потому что им нужна была помощь. А дальше пусть они хоть все передохнут, это уже будут их проблемы. Если у них нет желания продолжать бороться, пусть начинают свою новую жизнь. К тому же ты ведь не думаешь, что и в других мирах всегда будешь человеком. Вдруг, переродившись, сам станешь миндром. Что тогда? Тогда все будет то же самое, миры не пересекаются, и это правильно. Я понял твою точку зрения, но она никоим образом не оправдывает твоих действий. Ты нарушитель спокойствия в королевстве. Мой долг как тысячника города Баркера и элитного воина самого королевства обезоружить и захватить тебя. Однако, если ты продолжишь сопротивляться, то я не постесняюсь тебя убить. Ты ведь не думаешь меня этим напугать? Неужели ты думаешь, что твой отряд сможет уничтожить меня? До этого я единолично избавился от 400 наемников железного черепа, включая его лидера. А ведь он тоже был третьего ранга. К тому же это уже третий противник, который был на одном со мной ранге и погиб от моей руки. Что за звание такое? Непокоренный. За что ты его получил? Это звание прямое доказательство того, что я не подчиняюсь никаким законам, и это доказывает то, что я не покорился миндровской воле, когда они завели меня на свою арену и приказали развлекать богатых дворян. Когда-то давно я жил в цитадели Стуржа, и в какой-то из бесконечных ночей на нее напали. Там был воин четвертого ранга. Он самолично разнес всю цитадель за считанные секунды, а меня, еще тогдашнего воина второго ранга, захватили в плен. Я долгое время был рабом-гладиатором в царстве Коринвейл. Тяжелые времена меня возвысили и дали шанс вершить судьбы тех, кто их вершить сам не в состоянии. И именно поэтому я помогаю миндрам. Ох, вздохнул воин полной грудью и начал спокойно и медленно вытаскивать свой меч. Если рассказанное тобою правда, то ты сильный и добрый воин, что создал свою легенду. Неважно, какие поступки ты совершал в прошлом, твое убийство будет потерей для всего королевства. Сложи свой меч, и твое будущее приобретет более яркие краски. Уверен, корона простит любые твои прегрешения в обмен на преданную службу. В этот момент я подрубил свой навык, тот самый, что получил самым последним. Он был прекрасен. С одной стороны, его эффект не имел вообще никакого смысла в бою, поскольку на противников выше рангом он и вовсе не работал, а на других мог работать плохо или вообще пролетать мимо. И тем не менее, на органических существах мой навык работал офигенно. Таинственное ощущение опасности. Какое красноречивое название, говорящее и объясняющее все без лишних слов. В следующий же миг после его активации все воины, стоявшие в полумесяце, заметно занервничали. Естественно, начали смотреть на меня. Эффект этого навыка был крайне прост. Человеку в моменте становилось страшно. Он начинал будто бы ощущать опасность каким-то своим шестым чувством. И поскольку все здесь были воины, наверняка владеющие магией и навыками, то все прекрасно понимали, что противник третьего ранга мог таить в себе невероятную опасность. Поэтому их настороженность значительно выросла, а желание вступать в открытую конфронтацию, наоборот, упало. Дабы добавить дополнительных оборотов, я перевоплотился в облик странствующего охотника. Его тело начало разрастаться, и вскоре возвысилось до 3 метров с чем-то. «Охотник, странствующий охотник!» Заорал кто-то на заднем ряду и стал отбегать. Все занервничали, перепугались, начали читать защитные и поддерживающие заклинания. Лидер всей этой группы, наверное, испугался сильнее всего, однако виду не подавал. Закрывшись щитом, он отвел меч в сторону и, казалось, тоже хотел начать читать заклинания. Однако в этот момент я вновь преобразился в самого себя и произнес: «Шторм». Ударный поток ветра ударил незримым, но очень ощутимым тараном по всем и каждому. Задние ряды были отброшены, кто-то споткнулся, кто-то стоял на коленях, а кто-то еще сильнее начал закрываться щитом, опасаясь чего-то нового. Между мной и третьеранговым тысячником осталось буквально 2 метра, в то время как все остальные были где-то там, метрах в 10-15. Я достал свой меч, направил четко по курсу стоящего напротив. Смотря со стороны, эта ситуация казалась какой-то эпичной, легендарной. Не хватало только имбовой музыки, которая нагнетала с каждым разом, становясь сильнее и интенсивнее. Я создал на своем лице угрюмую ухмылку, такую серьезную и устрашающую, а затем произнес: «Даю последний шанс, не надо связываться со мной, я никому не подчиняюсь, не беру ни у кого в долг, я поступаю так, как велит мое сердце, и делаю все на совесть, не нужно вступать со мной в битву, знаю, что все твои воины добрые и справедливы, я не хочу убивать вас, но сделаю это без промедления с началом схватки». «Да кто ты такой?» — сказал абсолютно эпичную, но максимально клишированную фразу тысячник Баркера. Я чуть ли не заржал, смотря на эту очередную сцену, когда у главного героя спрашивали: «Кто ты такой?» Все они отвечали что-то вроде: «Я ужас, летящий на крыльях ночи, или я тот, кто положит всему этому конец». Однако, оказавшись на месте этих главных героев, не нашел вообще ничего, что я бы мог сказать. Кто я вообще такой? Да я и сам не знаю. Пару секунд между нами длилось тянущееся молчание, и я наконец, собрав слова, произнес: «Я ничтожество, жалкое создание, спаситель, гладиатор. Я тот, кто не подчиняется законам этого мира, кто не видит в них никакого смысла. Я герой со множеством лиц, и в разное время, в разном месте для каждого я кто-то иной. У меня нет ни настоящего, ни ложного тела. Я тот, кем я являюсь сейчас. Я не играю на публику. Я создаю новых людей и притворяюсь ими, буквально становясь кем-то другим, ровно до того момента, пока не придет время вновь перевоплотиться. Мое имя – Арк Непокоренный, и я странствующее по миру существо, помогающее тем, кому считаю нужным, и несущий смерть тем, кому не улыбнулась в этот момент удача. Выйдя из той погони, я скрылся с места и передвигался на коне достаточно долго. Забавно, но боя избежать удалось. К тому же никто меня в розыск почему-то не объявлял. Королевство до сих пор было мне открыто. Однако, путь мой лежал далеко на запад, на другой материк. Пропутешествовав по всей стране, потратил практически 2 недели, после чего сел на корабль и поплыл. Спустя 1,5 месяца показалась заветная земля, сияющая на солнце рыжевато-желтым цветом. Это была великая пустыня, которую все называли краем мира, поскольку ни конца, ни края этой пустыни еще никто не встретил. Мое путешествие было, возможно, слишком быстрым, а может, для кого-то оно показалось долгим. Я много где побывал, много кого встретил и просто жил так, как хотел сам и как диктовала мне сама судьба.